Глава вторая. Моя карета ехала не первой, и я не понял, почему остановились дилижансы, едва свернув в долину. «Да что там, почему встали на дороге?» — возмутился я и пошел пешком к первому дилижансу, стоявшему на повороте. Замок был похож на мой, и также примыкал одним боком к скале. Правда, был немного больше, но опешили возчики не из-за этого. Замок барона весело так горел. Вернее, горели стены. А полыхали они из-за действий осаждающих замок солдат. Десятка три под руководством рослого аристократа с помощью мага прилично так навредили стенам замка. «Да как они горят-то? Камень же!» — удивился я. «Так магия!» — сухо сказал спасенный десятник и дал команду своим подчиненным. «К бою! Я первый, вы за мной, постараемся по-тихому подобраться!» «Эх, не жить нам!» — безжизненным голосом сказал кто-то из его товарищей. «Граф, может, поможем? У меня десяток бойцов со мной и магом. У тебя не меньше, предлагаю я». «Там приличный маг 10-го ранга, не меньше», — высказал свое мнение Бурхис. «Сожжут нас, как кутят». Граф явно не хотел лезть в бой. «Господин барон, к вам тут маг, Дэн Мейкел. Нагнал нас на своей карете», — крикнула мне Лиска. И точно, на худкой повозке, запряженной парой лошадей, обгоняя ряд наших дилижансов на выезде в долину, подъехал вчерашний маг. «Случайно увидел, как вы свернули, и за вами. Я б вас вчера еще догнал, но дождик закапал. Маленький такой, но противный. Вас, я вижу, он тоже намочил». «Ого, совсем чуть-чуть намочил», — буркнул я. «Хотели вон там обсохнуть да починиться, а здесь войнуха. И маг злой такой, стены поджег». «Может, ну его, поедем вперед?» — спросил Дэн. «Или поможем». «А ты справишься?» — оглядел я наемника. «Вперед никак, там мост оборван. Назад надо, до развилки, но нас реально потрепало. Люди измучены. Да что люди, их не жалко. А кони, если полягут, что делать? Табор ставить и новых коней искать? Или самим впрячься?» «У меня 14-й ранг, я просто сдать на него не успел. А там 10-ка, ну или 11-й максимум. Иначе сделал бы переброс и жёг бы не стены, а замок. У меня уже затухание освоено, гасит магию как раз». «Еще пара десятков неплохих солдат. Я, 4 моих гвардейцев, 4 наемников, но и у графа дюжина. Еще есть артефакты армейские с собой». «Что за артефакты, напомни?» «Крепкие щиты Берта». «То, что доктор прописал. Они по задумке до 10-го ранга держат, а на короткое время и 11-й могут выдержать», — обрадовался Дэн. «А что?» — вступил в беседу граф и кивнул на таможню. «Еще этим 3 гаврикам дадим. Один натиск, мечи против мечей. Жаль, пехом коней нет. Хотя можно распрячь их». «Раздать щиты!» — отдал команду я Бурхису. «Гаррет, нам их в аренду дали, а ты занимаешься добрыми делами и почетные господа!» Он поклонился Дэну и Доранду. «Тебе потакают». «Бурхес, не пыли. Артефакты зачем нам дали в аренду?» «Для захвата замков, а ты наоборот». «Для любых действий по захвату замков. И в пути могу использовать? Или только атакуя замки?» «Ну, конечно, где угодно, но желательно для поставленной цели». «Вот. А нам это и нужно. Отдых и ремонт. 4 часа до ближайшего постоялого двора мы не доедем. Рискуем потерять время, уменьшить шансы на успех». «Но они нас даже не трогают». «Есть подозрение, что прямо сейчас начнут», — заговорщицким тоном сказал я. «Раздать арты, иначе высажу, пешком пойдешь. Я заплатил уже за аренду». «Ой, никто на нас первым не полезет», — ворчал Бурхис, раздавая подотчетное арендованное средство защиты. Но тут же, как за ним это водилось, облажался. Нас заметили, и вражий маг не нашел ничего лучше, как запустить волну огня по земле в нашу сторону. Она увеличилась с небольшой высоты в месте старта до уже выше пояса в текущий момент, но дальнейший ее рост Дэн остановил в один миг. Волна огня опала, и атакующий нас маг что-то крикнул своим. Те, уже бросившиеся в нашу сторону, остановились и опустили оружие. Мы свиньей медленно спускались с горы. Да-да, свиньей. Атакующая формация такая. Во главе клина был Дэн, и постепенно дошли до рядов атакующих. Мейкел, явно красуясь, еще раз махнул рукой, и горящие стены погасли. «Господин граф, господин маг», — мгновенно вычленил старших незнакомый маг средних лет и в легкой броне. «Что хотел?» — важно спросил я. «Позвольте узнать причину вашего визита к нам». Презрительно скривившись, маг проигнорировал мой выпад и опять обратился к Дэну и Доранду. «Слушай, собака невежливая, отвечай на вопросы. Не учили?» — ожесточился я. «Маг 5-го уровня? О, да даже барон. «Ну не по чину тебе лезть в разговор меня, мага 10 уровня, с магом 14 уровня, а уж тем более мешать моей беседе с графом», — за секунду определил он наши статусы. «Ты б его не заводил, он в гневе страшный», — посоветовал Дорант. «Да и я у него в найме, и по всем вопросам к моему нанимателю», — добавил Мейкел. «Богатенький мальчик, значит? Маг аж 5-го ранга. Ну, давай побеседуем с тобой. Ты, я вижу, большого о себе мнения, но если б не твой наемный маг, ты бы уже умолял меня о пощаде». «Я бы умолял тебя очнуться и не подыхать, иначе кто мне нервы испорченные компенсирует», — сказал я, глядя ему в глаза. «Можешь ударить меня любым заклинанием. Ты даже не поцарапаешь мою защиту. У меня есть антимагический артефакт, вплоть до 13-го ранга. Я сам проходил службу». Я не стал его слушать дальше. Обычные тёрки. Да, языком можно выиграть больше, чем силой, но я не владел высоким искусством переговоров. Мое дело было дуть да нажимать, то есть бить и стрелять. Он сам подставился. Любым заклинанием. Я привычно наэлектролизовал воздух и пустил электрический разряд прямо до нагрудника балабола. Раздался хруст, артефакт на груди мага с треском щелкнул, не иначе защита спала, и маг рухнул на землю в конвульсиях. «Есть желающие повоевать еще?» — спросил я угрожающим тоном у стоящих рядом солдат, отряда прикрытия мага. «Он жить будет?» — поинтересовался самый молодой и лопоухий. Хотя, может, они все тут лопоухие, просто этот был еще и без шлема. «Если повезет, будет. А ты кто?» «Сводный барон Кортин Каас». «Сводный барон Гаррет Кныш. Чего вы тут отшельника мучаете?» «А чего он дочку замуж не отдает, скотина?» — с чувством выругался мой однолетка. Брат, да ты влюбился!» «Ну уж нет, просто невеста нужна, род продолжить», — открестился от чувств Кортин. «Баб, что ли, мало? У меня вон жена и две невесты, тоже наследник нужен?» — совершенно искренне спросил я. «Бабы алчные и жадные дуры», — резюмировал свои претензии коллега по несчастью. «Лучше добрые соседские куры», — заржал я. «Что смешного?» — надулся пацан. «Я вот двух невест себе в пансионах нашел. Одну на балу императора. Был там?» «Что за пансион? А на балу был. Ничего, кроме неприличной болезни, там не подцепить». «Кому как. А вот в пансионах полно девчонок. И в таком соку. Да вот хотя бы с моей невестой едет ее подружка. Познакомить?» «Будь другом, а? А поехали ко мне в баронство. Часа 2 пути. И мой замок». «Барон, осторожнее. Этот тип — опасный маг». Очнулся, наконец, личный маг Кортина и схватил меня почему-то за ногу. «Да все уже разрулили без тебя!» Я с ожесточением стряхнул мага с ноги. «Отвали, собака бешеная!» «Так а что за подружка-то? Познакомь!» «Мы устали, как черти. Ей нужно себя в порядок привести. Поехали уже к тебе. Тут горелым воняет, некомфортно. Нам вообще-то к морю нужно, но дилижансы чинить требуется. Да и людям отдохнуть бы. Слышал, мост снесло по тракту». «Ой, как хорошо-то! Денег еще прибавится у меня! Все будут по моей дороге проезжать!» — обрадовался он чужому горю. «А то взяли моду объезжать меня!» Пара команд и конный отряд моего нового друга возглавил путь по долине вверх в горы. Я, посовещавшись с графом, решил не искать пристанище в горелом замке и ехать к этому молодому барону. Знал бы, что так далеко не поехал бы. Вместо 2 часов ехали 3,5 и прибыли в замок только в обед. Но последующий комфорт размещения все тяготы пути затмил. Большой замок был великолепен. Даже 2. Один — основной, где жил хозяин, а второй — гостевой. Изысканный обед, манерные вышколенные слуги и прочее, прочее, прочее. Леди, как и подобает аристократкам, надели драгоценности. Дамы попроще довольствовались природной красотой. Ну, те, у кого она была, конечно. Все промокшее сушили, все сломанное чинили, кучером поставили ведро воды и дали отдых до утра. Я пообщался с подружкой Милой по пансиону. «Ирила, ты барона видела?» «Ну, видела. Ушастик ушастиком. С тобой не сравнить». Взяла меня за бицепс девушка. «Ведь он очень одинок. Коварные женщины разбили его сердце, завладели деньгами и сбежали». «Что, всеми деньгами?» Мне удалось, наконец, сильно заинтересовать Ириллу. «Нет, конечно, у барона богатый медный рудник. Большой город на тракте платит ему налоги. 3000 селян пашут день и ночь в долинах. Деньги у него копятся. Видишь новый замок? Построен он за 1,5 года всего». «Очень интересный паренек. Продолжай». «Но сердце его свободно и очень одиноко. Короче, бери быка за рога и тащи его в койку. Не будь дурой». «Понравлюсь ли я ему?» — засомневалась Ирилла. «Я тебе расписал в лучшем виде. Ломаться не будешь — понравишься». «Ой, чтоб надеть!» — заметалась деваха по выделенной ей комнате. «Радуйся! Я все принес!» Я заставил ее надеть облегающие кожаные шорты, не закрывающие попу целиком, белую прозрачную блузку с большим декольте, благо в империи сейчас как раз мода на показ сисек. Блузка запахивалась внизу, но я укоротил ее, завязав узлом в районе живота, открыв пупок. Так носочки белые и вот эту обувку на высоком каблуке. Жаль, что не шпильки. «Мила, нужно сделать прическу», — попросил я свою невесту. «Что-нибудь пышное?» — загорелась та. «И самое главное, на обед тебя не пригласили. Будут только Ольча, Пён, Мила и обе жены графа». «А как же...» «Не перебивай. Мила в разгар обеда попросит слугу барона позвать тебя, чтобы познакомить. Ты придешь в этой одежде, увидишь барона и смутишься. Скажешь, что чинила одежду и не осмелилась заставлять нас ждать, мол, пришла в чем была». «Гаррет, ты такой романтичный!» — ахнула моя невеста. Ирилла скептически посмотрела на подругу и спросила. «И все. А дальше что?» «Дальше я позову тебя к нам присоединиться. Ты подойдешь к свободному месту. Постарайся пару раз нагнуться и показать попку». «Ну как?» — с горящими глазами спросила инструктируемая. «Урони что-нибудь. Или, когда будешь садиться на стул, прогнись и протри сиденье». «Поняла». «Главное — правильно выгнуть спину. Не горбом, а прогнись в районе хребта». «Так?» И мне пришлось показать, как нужно выгибать спину руками. «А так и правда красивее», — высунула язык Мила, глядя на подругу. «Ладно, закончишь с прической и присоединяйся к обеду», — кивнул я Миле и удалился. «Жаль, мне моя Мила помешала. Я бы еще рассказал, что мужикам нравится, и даже показать мог. Уж очень сексуально Ирила выглядела». Обед начался с церемоний. Мажордом, седой тощий дядя с ломом вместо позвоночника, который сгибался только на 90 градусов, представил нас, и мы расселись на обозначенные места. Я слева от барона, а Доран справа. Мой молодой, неопытный, но любвеобильный друг уставился на мои награды. «Гаррет, расскажи, за что получил?» — взмолился он. Я неспешно стал рассказывать, сочиняя на ходу подробности. Тут Мила вспомнила про подругу. «Ой, а позовите мою подругу по пансиону, она же голодная, разбирает мокрую одежду». «Да, позовите», — заинтересовался хозяин замка. Служанка сбегала за Ирилой, и та вошла в обеденную залу. «Я не переоделась, мне сказали, Мила зовет, и я пришла в чем была. Пойду переоденусь». «Да уж, надо бы», — ляпнула Бондеро. Ирила повернулась к выходу и как бы невзначай уронила бусы на пол. Встав на четвереньки и прогнувшись, как я учил, она стала собирать рассыпавшиеся по всему полу бусинки. «Я такая неловкая. Как увидела барона, так руки и задрожали», — извинилась она и пошла к выходу. И ноги раздвинулись, — тихо пробурчала злая Бондеро. «Ирила, да садись так обедать». Пришлось вмешаться в дело мне, ибо Кортин застыл восковой фигурой. «Да что Кортин?» Вторая жена графа еле отвернула его лицо в тарелку, при этом шипя, как змея. Ольча и Мила хищно смотрели, запоминая все, и лишь Пён без задней мысли по своему простодушию и малолетству поддержала меня. «Да, Ирила, садись. Вот тут около меня есть место». «Конечно. К черту церемонии», — опомнился Кортин. «Садись и кушай». Ирила помялась немного, повернулась пару раз задом, будто собиралась на выход. Затем прямо выпрямила спину, показав осанку и грудь, и пошла к столу. И не забыла перед тем, как сесть, протереть стул, повернувшись ко всем филейной частью тела в кожаных шортах. Барон был убит наповал, а Мила с какой-то скрытой гордостью и улыбкой на лице посмотрела на меня.